А в это время в нескольких километрах от мастерской Теда Видби, возле маленького спрятанного во дворе дома, в котором жил доктор Мартин, остановился зеленый Паккард. Ролло с трудом вытащил свою массивную фигуру из машины. «Подожди», — сказал он большому Тому. «Я скоро вернусь, но если увидишь Флика, посигналь». В течение нескольких минут он подбирал ключ к дверному замку. Наконец ему удалось открыть дверь, и он через маленький вестибюль прошел в гостиную. Его быстрый осмотр увенчался успехом. Он нашел именно то, что искал. Как-то раз, совершенно случайно, доктор проговорился, что ведет дневник. Ролло никогда ничего не забывал. И вот теперь он во что бы то ни стало хотел отыскать его. Он сунул дневник в карман и покинул дом, не забыв запереть за собой дверь. — Трогай, безразлично куда, только побыстрее, — приказал он Тому. Ролло устроился поудобнее и стал быстро перелистывать тетрадь. Последний абзац познакомил его с тем, что его интересовало. «Сегодня вечером я зайду к Селли», — писал доктор. «Надо действовать теперь или никогда. Они получат хорошую сумму денег от Вайдемена. Если Ролло узнает, что она спит с Батчем, она не получит ничего. Она будет рада заплатить за молчание. Я поговорю с ней после совещания». Красное облако поплыло перед глазами Ролла. Он медленно сложил дневник. «Так, значит, они с Батчем любовники. А он еще сомневался. Но теперь он, наконец, убедился в этом». Он глубоко вздохнул и сжал кулаки. «Выходит, что док пошел к Селли, а там был Батч. Неудивительно, что у Селли вид мокрой курицы. Он заставит их заплатить за это». Потом он подумал о Вайдемане. 3 миллиона в акциях на предъявителя. Это невероятно. Надо во что бы то ни стало найти труп. Это первое, что он должен сейчас сделать. Позже он займется мщением. В настоящий же момент Батч ему необходим. Нужно обязательно разыскать эту женщину. Батч уже отправился на поиски, но это могло занять много времени. Лондон — город большой. Может быть, они ее вообще не найдут. — Поезжай к Гилрою, — велел он шоферу. Через несколько минут они уже были на месте. — Подожди! Ролло пересек внутренний дворик и поднялся на 4-й этаж. Его мысли были заняты 2 вопросами. Историей с Селлией и трупом. Как его отыскать? Он был рад, что это несколько отвлечет его от мыслей о мщении. Иначе он мог бы наделать делов. Никто его так не обманывал, и никогда он еще не чувствовал такого желания отомстить. Но он не любил действовать опрометчиво. Если придется покарать Селлию и Батча, он это сделает так, что полиция не сможет предъявить ему никаких обвинений. Он нетерпеливо позвонил. Дверь открылась, и Гилрой посмотрел на него с удивлением. Несмотря на 2 час ночи, Гилрой был одет в серый вечерний костюм. — Вы никогда не приходили ко мне? Я удивлен. Он пропустил Ролло перед собой. «Вероятно, произошло что-то особенное». Ролло вошел в большой будуар. Он подошел к камину и закурил. Потом задумчиво посмотрел на Гилроя. «Нам нужно немедленно найти тело Корнелиуса», — сказал он. «А как это сделать?» «Вот я и пришел спросить тебя об этом». Ролло пытливо глядел на негра. «Я верю в то, что ты найдешь труп. Ты говорил, что обязан мне чем-то. Так вот, я пришел потребовать от тебя уплаты долга. Найди мне труп. Гилрой стал ходить по комнате. «Эта девушка знает, где он находится», — сказал он, взяв маленькую куколку и гладя ее по золотым нитям, изображающим волосы. «Она приведет нас к нему». «Бачища ты ее! Но я не могу больше ждать. Ты должен что-нибудь сделать!» Гилрой немного подумал. «Мне нужно найти ее. Это займет у меня час времени или немного больше. Я сделаю так, что она придет к вам на свидание на угол Гайд-парка. Ждите ее там. Это может продлиться долго, но если вы запасетесь терпением, она обязательно придет». Рот Ролла скривился. «Что ты мелешь?» Гилрой взял куклу и поставил ее на пол, указав на красный квадратик на ковре. «Мы будем считать это Гайд-парком. Когда кукла достигнет этого квадрата, молодая девушка будет в Гайд-парке. Вопрос только в том, кто будет победителем, ее воля или моя. Когда увидите ее, ничего не говорите, а следуйте за ней. Она приведет вас к Корнелиусу. Вы меня поняли? Не надо с ней говорить, и она не должна вас видеть». Ролло посмотрел на красный квадрат и на куколку, лежащую на ковре. «Хорошо». Он был смущен. «Я сделаю то, что ты говоришь. Это очень важно». «Она придет», — безразлично повторил Гилрой, — «если вы будете терпеливы». Ролло что-то проворчал и вышел. Спустившись этажом ниже, он прислушался. Сверху доносился звук барабанной дроби, казавшийся ему сначала отдаленным шумом грозы. Но на самом деле бил барабан. Бум-бум-бум. Дробь отчетливо проникала в голову, как пульсация. Он пожал плечами и направился к машине. «Что это за шум?» — недовольно спросил Большой Том. «Вы слышите? Меня так просто сначала оглушило. Послушайте». «Это ничего», — ответил Ролла. «Это Гилрой забавляется со своим барабаном». И он провел рукой по лицу. «Едем в Гайд-парк. У меня там свидание».